Глава 8. Каменные истуканы. Непривыкшие к темноте глаза совсем ничего не видели. Девушка делала шаги практически наугад, уговаривая себя, что в старых развалинах не может быть ничего страшного. Идея достать перо Феникса была сразу отброшена. Не хотелось показывать его Кайлу, а потом еще и объяснять, как оно к ней вернулось. Феска надеялась, что чародей последует за ней и зажжет свой магический пульсар. Но он почему-то не спешил заходить внутрь. Лошадь, отставшая от хозяйки на полшага, тихо пофыркивала. Феска шла осторожно, не спешила, прощупывала ногой поверхность, прежде чем перенести на нее свой вес. И вот ее стопа почувствовала пустоту. Она вскрикнула и отскочила назад. Услышав Фескин крик, Кайл все-таки вошел в пролом. «Мне было интересно, как далеко может завести твоя дурь?» — проворчал он, зажигая довольно большой белый пульсар и пуская его вперед. Свет поначалу ослепил. «Я думала, ты пойдешь за мной!» — начала она говорить, но осеклась, потому что смогла разглядеть помещение. Они стояли на неогороженной каменной террасе. Это была только верхняя часть полуразрушенного здания. Слева, вдоль округлой стены, спускалась каменная лестница с широкими ступенями. Осторожно посмотрев вниз, Феска не увидела дна этого своеобразного колодца. Если бы оступилась, точно не выжила бы. «Думать надо, прежде чем куда-то лезть», — поучительно заметил Кайл, подойдя к краю. Чародей соорудил еще один большой белый пульсар и направил его вниз. Когда тот достиг дна колодца, стало понятно, что лететь Феске пришлось бы 20 метров. Лестница так и шла вдоль стены до самого пола. Внешне она казалась неповрежденной и надежной. Внизу, насколько мог различить глаз, ничего примечательного не было. Пустая площадка. «Ну, давай передохнем здесь. Вроде место подходящее», — заключил Кайл, схватил под усы жеребца и направился к лестнице. «Только теперь я иду первым, а ты слушаешься каждого моего слова. В конце концов, ты сама назначила меня своим учителем. А ученикам вести себя подобным образом просто непозволительно. Если хочешь и дальше оставаться в этой роли, учись соблюдать элементарные правила. Из магической академии тебя за такое поведение просто исключили бы». Пока Кайл отчитывал ее, Феска спускалась за ним и рассматривала стены. Они были расписаны хорошо сохранившимися, но совершенно непонятными разноцветными символами, походившими на надписи, выполненные на неизвестном языке. «Тебе понятны эти письмена?» — спросила Феска чародея, не сдержав любопытства. «Ты вообще слушала, что я тебе только что говорил?» — возмутился Кайл, остановившись и резко обернувшись. «Нет, непонятны. Это, скорее всего, какой-то древний язык». «А если здесь написано что-то важное?» — не унималась девушка. «Наверняка», — согласился Кайл. «Должно быть здесь место поклонения или что-то в таком роде. Но какое это сейчас имеет значение? Итак, что я говорил?» «Что я должна тебя слушаться», — лучезарно улыбнулась Феска. «Постараюсь. Если ты не будешь грубить, может быть, даже получится». Кайл проворчал нечто неразборчивое, отвернулся и продолжил спуск уже молча. Воздух оказался немного затхлым, но прохладным. Феска после невыносимой жары, которая царила наверху, наслаждалась. Примерно на середине лестницы маг и его ученица обнаружили, что внизу под террасой, на которой они оказались, когда вошли, есть проход в другое помещение, представляющий собой высокую арку. «Удивительно, как хорошо тут все сохранилось», — проговорил Кайл. «Интересно, сколько сотен лет этому зданию?» Феска пожала плечами. Она пришла в себя после жары и уже успела испугаться, вспомнив предупреждение Сириана Мора про заброшенные города и духов. Опасливо ежась, Феска жалела, что настояла на привале в таком странном месте. «Лучше пойдем обратно», — робко предложила она. «Мы же уже охладились, отдохнули. Можно продолжать путь». «Ну уж нет. Ты же заверяла, что больше ехать не в состоянии, и грозилась, что умрешь, если не устроим длительный привал. И потом, ты ведь первая сюда вошла. Куда же делась безрассудная смелость?» «Я думала, что это помещение маленькое», — призналась Феска. «А оно такое огромное. Вдруг дальше целый город, погребенный под песком. а там скелеты и... духи. Да, вполне вероятно, что впереди еще не один зал, слегка усмехаясь, произнес Кайл. И скелеты там вполне могут быть. Но вот духов не бывает. Единственное, чего тут можно бояться, это змеи и скорпионы. Но я оградил нас защитным заклинанием. Оно такое же эффективное, как заклинание от бездорожья? Не сдержалась Феска. Нет, недовольно проговорил Кайл. Этим заклинанием я пользовался не раз. Да ты и сама видела его эффект, когда рядом с нами находились волки. А с чего ты взял, что духов не существует? После небольшой паузы спросила Феска. Сириан Мор рассказывал, что эта пустыня очень опасна, что в заброшенных городах обитают потусторонние существа. «Знаю, и все», — бескомпромиссно заявил чародей. «Это сказки. Сириан Мор может верить во что угодно. Он вообще чудаковатый человек». «А мне так не показалось», — немного обиделась Феска. «Он благородный, мудрый, многое повидал, много знает и выглядит как настоящий маг. Мор назвал тебя спесивым, и он прав, между прочим». «И когда он успел все это тебе наговорить?» — проворчал Кайл. «Когда послал меня за повозкой, словно слугу какого-то?» Феска фыркнула и промолчала. Оказавшись внизу, Кайл отправил еще один пульсар в сторону арки. Тот осветил верхнюю ее часть, и маг воскликнул. «А вот эта надпись мне понятна. Древний магический язык. Мы изучали его в академии. Здесь написано: «Огонь их пробудит, а солнечный свет усыпит». «И что это значит?» — с тревогой спросила Феска. «Понятия не имею», — мрачно проговорил Кайл. Пульсар залетел под арку, и молодой чародей, крепко держа под усцы жеребца, отправился за ним. Феске ничего не оставалось, как, борясь с нехорошими предчувствиями, пойти за учителем. Зал за аркой оказался большим. Высокие своды терялись в темноте. Свет пульсара Кайла их не достигал. С противоположной стороны виднелся огромный дверной проем, полностью заваленный песком. Очевидно, песок когда-то затек внутрь и теперь заполнял половину зала. Вдоль двух противоположных стен располагались четыре огромные, хорошо сохранившиеся каменные статуи, изображавшие воинов в доспехах и шлемах с закрытыми забралами, но без оружия. Феска поежилась. Воздух здесь был очень затхлый и холодный, как будто в могиле или склепе. Ученица мага уже мечтала о жаре и не раз успела пожалеть, что полезла в древние развалины. «Кайл!» — позвала она мага, внимательно рассматривающего одного из каменных истуканов. «Может быть, все-таки вернемся? Уже отдохнули. Ты же спешишь!» «Нет», — возразил чародей. «Устроим здесь привал. Поедим, поспим. А где-нибудь в середине ночи отправимся в дорогу. Тебе страшно?» «Немного», — соврала девушка. На самом деле она тряслась от ужаса, а на каменных великанов старалась даже не смотреть, чтобы не закричать. «Но главное — холодно», — пытаясь придать голосу спокойствия, произнесла она. «Это мы сейчас поправим», — усмехнулся чародей. Он отпустил своего жеребца и присел на корточки у подножия статуи, склонился над усыпанным песком полом и сложил лодочкой ладони. Через некоторое время на них заполыхало пламя. Кайл убрал руки, но огонь остался на полу. Живое пламя и тепло, исходящее от него, немного успокоили девушку, и она присела рядом, протянув к огню уже успевшие замерзнуть пальцы. «Здорово», — проговорила Феска. Ее страх постепенно рассеивался. «Научи меня делать так же». «Еду приготовь сначала, а потом попробую научить», — сказал маг, отвязывая седельные сумки. Вспомнив надпись над аркой, девушка перевела глаза на мощное каменное тело статуи. «Огонь пробудит их», — задумчиво проговорила она. «Надеюсь, не эти истуканы имелись в виду?» «Да даже если и они, то это уже не имеет значения», — произнес Кайл, ставя перед Феской бочонок с водой. «Я проверил, тут нет магии, даже ее остатков. Прошла не одна сотня лет. Даже если здесь и были какие-то заклинания, они уже давно рассеялись». Подавив беспокойство, Феска полезла в продовольственный мешок и нашла там горох и вяленое мясо. Насыпала сухие горошинки в котелок, налила воду и поставила прямо в огонь. Пламя послушно свернулось колечком вокруг дна котелка. Феска перевела взгляд на чародея. Тот весело подмигнул ей и занялся лошадьми. Освободил их от снаряжения, почистил шкуры от песка и высыпал перед ними немного овса. Она расстелила вокруг их импровизированного костра одеяло. Когда горох сварился, путники удобно устроились на них с мисками, полными горячей каши. После пережитого еда показалась божественно вкусной. Феска даже не думала, что так хотела есть. «А теперь научи меня создавать огонь», — попросила девушка, добирая последние горошинки из своей тарелки. «Хорошо», — вздохнул Кайл, дожевывая кусок вяленого мяса. «Здесь вроде бы поджигать нечего, а значит, вреда от твоих попыток не будет. Протяни вперед руку, раскрытой ладонью вверх. Закрой глаза. Представь, что на ладони порхает маленький язычок пламени. И произнеси «Лё-лей». Девушка уже сидела с закрытыми глазами, с вытянутой вперед рукой. Но как только услышала непонятное слово, встрепенулась и возмутилась. «Но ты же ничего не говорил, создавая огонь!» «Правильно», — усмехнулся маг. «Мне уже давно достаточно просто подумать об этом. Но тебе без слов заклинаний пока не обойтись. Ну давай, лё-лей». «Лё-лей», — повторила Феска, снова закрыв глаза и вытянув руку. Ничего не происходило, и ученица осторожно приоткрыла одно веко. «Не получается», — разочарованно произнесла она, глядя на свою пустую ладонь. «Четко вообрази пламя. Представь исходящее от него тепло и повтори». Пожевывая вяленое мясо, произнес зеленоглазый чародей. Феска сосредоточилась. Представила жар огонька на своей ладони. Его красно-оранжевые переливы, острый язычок. Она уже практически почувствовала его в руке и громко произнесла «Лиолей!». Но когда открыла глаза, снова обнаружила, что на раскрытой ладони ничего нет. «Пробуй еще», — пожал плечами Кайл. Феска собиралась закрывать глаза, но увидела, как за спиной мага медленно поднимается внушительный огненный шар и обомлела. Кайл проследил за ее взглядом, обернулся и усмехнулся. «Вот она, неконтролируемая магия», — проговорил он. «Теперь понимаешь, почему тебя опасно учить? Если бы мы сейчас находились рядом с чем-то горючим, ты бы устроила пожар. Но, к счастью, здесь гореть нечему, только камни вокруг. Гаси давай свое произведение магического искусства». «Как?» — пропищала девушка. «Сожми ладонь так, словно мнешь бумагу», — подсказал чародей. Феска с силой сжала пальцы в кулак. Огненный шар от этого только раза в два увеличился и продолжил двигаться вверх. «Ах!» — воскликнула Феска. «Что же делать? Ты можешь погасить огонь?» «Могу», — вздохнул чародей. «Но хочу, чтобы это сделала ты. Пробуй еще. Только сжимай кулак не так резко. Аккуратно, словно сминаешь лист бумаги или кусок ткани». Феска попробовала повторить движение, но теперь медленно, так, как говорил Кайл. К ее радости шар уменьшился до первоначальных размеров, но продолжил подниматься и уже достиг забрала шлема каменного истукана, у подножия которого они сидели. Она хотела повторить возымевший успех движения, но внезапно ее огненный шар стал медленно всасываться в прорези шлема статуи. Кайл и Феска завороженно уставились на эту картину. Огонь полностью впитался, и массивная голова статуи осветилась изнутри. А в следующее мгновение каменный истукан ее наклонил. «Мне ведь это кажется, правда?» — с надеждой пролепетала Феска. — «Кайл, статуя, она ведь не может шевелиться. У нее, наверное, внутри масло. Это просто светильник такой. Да? Кайл?» Чародей ничего ей не ответил, лишь ошарашенно смотрел, как пламя разгорается внутри каменной статуи. Из шлема оно спустилось на шею, рассеялось мелкой сетью на груди, перешло на плечи истукана, доползло до запястья, разлилось по сомкнутым в кулак пальцам. «Кайл!» — пискнула девушка. «Что это?» Кулаки статуи внезапно разомкнулись. Феска завизжала. Лошади дико заржали и бросились к выходу из зала. Погасли пульсары Кайла, а затем и пламя их магического костра. Но света, исходящего от статуи, хватало, чтобы все было хорошо видно. Макс вскочил, схватил феску за шкирку и рванул к арке вслед за лошадьми. Девушка не стала сопротивляться. Наоборот, старалась двигаться так быстро, как могла. Но все же не так стремительно, как это получилось у лошадей, которые уже скрылись в проеме арки. Пламя в теле статуи погасло, а осталось лишь в щелях шлема. Огромный каменный истукан сделал шаг в бок, заслоняя спасительный выход. Кайл резко затормозил. Феска вписалась в его плечо. «Назад!» — прокричал чародей. Так же стремительно они кинулись в противоположную сторону от ожившей статуи. Но уже вспыхнул огонь в шлеме второго истукана. «А-а-а! Что делать?» — завопила Феска. Кайл схватил ее за руку и побежал на пригорок, образованный затекшим через главный вход песком. Оживший истукан тяжелыми медленными шагами пошел за ними. Песок осыпался у беглецов под ногами. Они скользили, падали, вставали и снова карабкались на песочный пригорок, как будто там их ждало спасение. Но это была ловушка. Когда Кайлу и Феске удалось забраться до вершины и упереться в стену над закрытым песком дверным проемом, они обернулись. У подножия песочной кучи их ожидали два каменных истукана. Лезть за Кайлом и его ученицей они почему-то не спешили. Еще два великана тем временем пробуждались ото сна. — Что теперь? — тяжело дыша спросила Феска. — Не знаю, — проговорил маг. На его лице читалось отчаяние. — Следуй за мной. Надо постараться добраться до выхода. Прикрыв глаза, Кайл магией поднял поверхностный слой песка, и он потек к его раскрытым ладоням. Через пару секунд в руках чародея оказались каменный меч и песочный кнут. «Будешь сражаться с ними?» — в ужасе спросила Феска. «Этим? Оружием из песка?» «А что ты предлагаешь?» — с раздражением проговорил Кайл. «Другого материала для создания оружия здесь нет. Огонь, как ты могла заметить, им не вредит». «Но они же каменные!» — пролепетала перепуганная до смерти ученица мага. «Я в курсе!» — буркнул чародей, перехватывая поудобнее оружие. «Но как можно победить камень?» — воскликнула Феска, цепляясь за плечо Кайла и не давая ему ринуться в бой. «Будем надеяться, моя магия окажется прочнее камня». «Постой!» — прошептала Феса. «Они не лезут сюда. Может, надо подождать?» «Чего ждать?» — огрызнулся Кайл. «Восхода солнца!» — вдруг осенила ученицу. «Ведь там было написано: огонь их пробудит, а солнце усыпит. Огонь их разбудил. А теперь нужно солнце. На восходе они снова станут статуями». «Феска, отпусти меня!» — прошипел Кайл. «Солнце и не садилось еще. Ты забыла, что мы в подземелье? Солнечные лучи сюда никогда не проникают». «Значит, надо пробить потолок», — предложила девушка, продолжая держать мага мертвой хваткой. «Ты хоть представляешь, насколько мы глубоко? Помнишь, как долго спускались?» — прорычал Кайл, встряхивая плечом и стараясь отцепить от себя упрямую ученицу. «Я не могу пробить такую толщу песка. Ни одно заклинание на такое не способно. А если даже мне это удастся, весь песок, который сейчас над нами, тут же посыплется сюда и похоронит нас вместе со статуями. Так у нас есть хоть какой-то шанс». Остальные истуканы тем временем пробудились. Все статуи полным составом встали полукругом возле пригорка. «Но они ведь не нападают. Если ты пойдешь на них, они просто тебя раздавят. И что я тогда буду делать?» «Сидеть здесь и надеяться на восход солнца», — мрачно проговорил чародей. «Я отвлеку их. Когда появится возможность, беги к выходу». С этими словами Кайл ударил по Фескиной ладони твердой рукоятью каменного меча. Девушка вскрикнула и разжала пальцы, освобождая его плечо. Маг бросился вниз. Сердце Фески затрепетало, словно птичка в клетке. Не чувствовать рядом с собой зеленоглазого чародея было еще страшнее, чем стоять рядом с ним в окружении великанов. А Кайл уже спустился на уровень пылающих шлемов статуй. И как только поравнялся с ними, каменные великаны снова его увидели и тут же устремили к нему огромные каменные руки. Не дотянувшись, ожившие громады полезли на пригорок. Потревоженный песок стал съезжать вниз, а с ним и Феска. Удержаться на вершине у нее не получилось. С диким визгом она кубарем полетела прямо в ноги одному из истуканов. К счастью, Кайл это заметил и отвлек внимание чудища на себя. Феска больно ударилась о каменную стопу, но тут же вскочила на ноги и побежала прочь, подальше от массивных ног оживших статуй. Маг уже вовсю сражался с великанами. Они пытались его схватить, а чародей отбивался и увертывался от их огромных рук. Феска невольно замерла, залюбовавшись этим своеобразным танцем. «Беги, дуреха!» — крикнул Кайл, заметив, что она застыла в стороне. «Я не смогу долго их сдерживать!» От грозного рыка Кайла Феска тут же очнулась и побежала в сторону выхода. Там было темно из-за того, что каменные великаны с их горящими головами сражались с Кайлом в противоположной стороне зала. Но она хорошо запомнила, где находится арка. Неожиданно Феска споткнулась обо что-то и упала. Это оказалась ее сумка. Она схватила ее, вскочила и быстро перекинула через плечо. Сзади послышалась тяжелая поступь, вокруг стало светлее. Надо было быстрее бежать к выходу, но накатившая на девушку волна липкого ужаса сковала тело. Промелькнула мысль, что Кайл, наверное, уже мертв, раз великаны пошли на нее. Ослабевшие ноги плохо слушались. Спотыкаясь, она из последних сил устремилась к выходу. Из глаз текли слезы. Тупое горькое отчаяние сковало горло. Уже в проеме арки каменная рука перехватила Феску. Та закричала. Каменные пальцы сжали ее ноги до хруста в костях. Ужас почти затмил сознание. Великан поднял ее на уровень своего шлема. — Пожалуйста, пощади! — взмолилась девушка, глядя в равнодушные огненные щели. — Феска! — услышала она откуда-то снизу голос запыхавшегося Кайла. — Держись! Я сейчас! Ужас немного отступил. Кайл жив, он спасет ее. Еще не все потеряно. Но следующее действие каменного чудовища заставила Феску забыть обо всем на свете из-за новой волны страха. Шлем великана медленно распахнулся, обнажив огненное горнило. Каменное чудище подняло руку с зажатой в ней девушкой, намереваясь засунуть ее внутрь себя, туда, откуда веяло диким жаром, в самый центр неистового пламени. Феска завизжала, отчаянно пытаясь вырваться из каменной хватки. С каждым мгновением огненная пасть становилась все ближе. «Солнце, пожалуйста, свети! Свети! Солнце!» Не понимая, что говорит, из последних сил причитала Феска. Ее голова была уже у огромного пламенного рта каменного чудовища. Феска изо всех сил зажмурилась, закрыла лицо руками, готовясь умереть в муках от огненного жара. Но статуя вдруг остановилась. Феса не сразу поняла, что произошло. На мгновение ей показалось, что она уже погибла. Но когда прошло несколько минут, Феска решилась приоткрыть глаза. Огненное горнило перед ее лицом постепенно гасло. Каменный истукан вновь стал безжизненной статуей. Феска оказалась зажата в его руке, но это уже было не так важно. Главное, что она осталась жива. Кайл все еще сражался с тремя истуканами. Пытаясь понять, что произошло, почему великан снова стал статуей, девушка наконец заметила, что из ее сумки наружу льется солнечный свет. «Перо феникса!» — догадалась Феска. «Их же еще называют солнечными птицами! Спасибо! Спасибо тебе, Элана!» Порывшись в сумке, Феска достала азы магического искусства. Книга была горячей и светилась ослепительным светом. Прикрыв глаза, она вытащила обжигающее, как раскаленный металл, перо. Весь зал осветился ярким бело-золотистым светом. Каменные истуканы, пытавшиеся поймать Кайла, тут же замерли. Маг остановился в нерешительности. Оружие из рук он на всякий случай не выпускал. Феска упорно держала перо обожженными пальцами, боясь, что если выпустит, великаны снова оживут. Некоторое время царила тишина. Медленно гасли горнила внутри статуи. Наконец, не выдержав жара, Феска все-таки разжала руку, и перо стало планировать вниз, постепенно тускнее. Девушка посмотрела на свои пальцы. Они покраснели. Но это была полнейшая ерунда по сравнению с той участью, которой ей только что удалось избежать. Достигнув земли, перо полностью погасло. — Феска, ты жива? — позвал маг в кромешной темноте. — Да, но застряло в руке чудовище! — крикнула сверху девушка. Кайл запустил в воздух несколько пульсаров. Они ярко осветили зал. — Помоги мне вылезти отсюда! — попросила Феска, когда маг увидел ее. — Я зажата! Сама точно не смогу выбраться! Оставив в руке только каменный меч, чародей молча полез на статую, держащую Феску. Получалось у него не очень ловко, так как выступающих частей у истукана было немного. Сердце Фески все еще билось, как загнанная в угол птичка. Смерти в огне удалось избежать, но как вырваться из каменного плена она не представляла. Внезапно накатил страх, что Кайл не сможет ее вытащить и оставит умирать от голода и жажды. Феска посмотрела вниз. Маг все еще упрямо лез наверх. — Кайл! — позвала она. — Только, пожалуйста, не оставляй меня здесь живой. Умирать от жажды должно быть очень мучительно. Лучше убей меня быстро и безболезненно. Кайл, хватаясь за выступы на каменных доспехах статуи, проворчал в ответ что-то неразборчивое. Феска заливалась слезами, прощаясь с жизнью, прокручивала воспоминания детства и думала о том, как все глупо и несправедливо получилось. — Кайл, постой! — взмолилась она, когда магу удалось оседлать плечо истукана. — Не убивай меня! Я хочу жить! — Совсем дура! — закатил глаза чародей. — А зачем ты думаешь, я лез сюда? — Зачем? — глупо переспросила девушка. — Феска, успокойся! — непривычно мягко произнес Кайл. — Не знаю как, но я тебя вытащу. Не оставлю. Не волнуйся. — Потому что тебе нужна девственница? — всхлипнула она. — Ага, — усмехнулся маг и, сжимая правой рукой рукоятку каменного меча, пополз по плечу истукана. Феска продолжала плакать, но уже больше от облегчения. Добравшись до изгиба огромного каменного локтя, Кайл устроился поудобнее и сказал. — Так, не вижу иного способа тебя освободить, только попробовать расколоть пальцы статуи. Ты упадешь, но мое заклинание тебя поймает. — Какое? — с ужасом пискнула Феска. — То, которое я сейчас сотворю, — деловито сообщил маг. — А если не поймает? — дрожащим голосом спросила ученица мага. Кайл не ответил. Свесившись вниз, он сосредоточенно совершал сложные пасы свободной рукой. — Ну ладно, — вздохнула Феска, больше обращаясь к самой себе. — Разбиться не так страшно, как умирать от голода и жажды. — Все, — сообщил чародей, снова удобно устраиваясь на изгибе локтя статуи. — Готова? — Нет, — пискнула девушка. Но маг, обхватив рукоять меча обеими руками, уже замахнулся и в следующее мгновение ударил лезвием по каменному кулаку. Феса завизжала, но ничего не произошло. Только при детальном рассмотрении на одном из сжимающих ее каменных пальцев обнаружился небольшой скол. Кайл снова замахнулся и повторил удар. На пальцах истукана появилось еще несколько повреждений. — Ничего, рано или поздно получится, — заявил чародей, перехватив меч покрепче. Кайл бил по пальцам статуи снова и снова. Феска сначала визжала, но потом немного привыкла и даже слегка развеселилась. — А с помощью магии расколоть их невозможно? — спросила она после очередного удара меча. — Возможно, но это может травмировать тебя, — пропыхтел Кайл. «А так ты можешь промахнуться и расколоть мне голову», — проворчала Феска. «Я аккуратно», — отрывисто проговорил чародей, снова замахиваясь. «Не волнуйся, просто доверься». Прозвучал удар, а затем треск. Каменные пальцы с грохотом откололись и полетели вниз, а за ними и орущая Феска. Испугаться в полной мере она не успела, так как погрузилась в вязкий и одновременно мягкий воздух, словно в воздушную подушку, которая, поймав ее, стала медленно сдуваться, опуская свою ношу на покрытый песком пол. Кайл изящно спланировал вниз, легко приземлившись на ноги. «Ну вот», — улыбнулся он, — «все получилось, а ты мне не верила». Феска не нашла, что на это ответить. Она легла на пол, стараясь успокоить неистово бьющееся сердце и выровнять сбившееся дыхание. «Так ты расскажешь, откуда у тебя еще одно перо Феникса?» — подчеркнуто спокойно спросил маг. «Это и есть то самое перо», — проговорила Феска, проводя дрожащими ладонями по лицу. «Оно у меня одно». «Ты выкрала перо у Сириана после того, как мы отдали его?» — сдержанно уточнил чародей. «Нет, конечно», — возмутилась ученица. «Я никогда ничего в жизни не крала. Он сам мне его вернул». «Вот как? Интересно», — с нотками раздражения проговорил маг. «Какие-то странные отношения у вас с магом дорог сформировались за моей спиной». «Все просто», — вздохнула Феска, тяжело поднимаясь с пола. Любое движение ногами отзывалось ощутимой болью. «Феникс — друг Сириана Мора. Вернее, подруга. Он был благодарен за ее спасение». «Ой, как ноги болят! Кажется, каменное чудище все-таки их раздавило». «Лежи, не двигайся!» — приказал Кайл, мгновенно подскакивая к девушке. «Я осмотрю тебя». Чародей задрал юбку Фески выше колен и приник прохладными пальцами к верхней части бедер. Буря мурашек тут же побежала по коже. Феска дернулась от смущения. Но Кайл схватил ее, не давая отползти. «Не двигайся, мешаешь», — сообщил маг, отпуская бедра. Слегка прикасаясь кончиками пальцев, чародей повел ладони к коленям Фески, а оттуда к стопам. Девушка зажмурилась от стыда и непривычного, странного для нее удовольствия. «Кости не повреждены», — сообщил Кайл, остановившись на Фескиных ступнях. «Но вот мягкие ткани довольно сильно пострадали. Я могу частично их залечить, сниму отеки. Уже не будет так больно, сможешь двигаться». Кайл снова запустил ладони под юбку Фески и, прикасаясь чуть сильнее, медленно двинулся к ступням. Теперь от его пальцев исходило приятное тепло, растекающееся по ногам, словно сладкий мед. Все неприятные и болезненные ощущения мгновенно прошли. Феска не сдержала стона удовольствия, но, услышав себя, залилась краской от смущения и побыстрее прикусила губу, чтобы случайно не повторить. К счастью, Кайл был слишком занят ее ногами, чтобы это заметить. «Итак, Сириан Мор вернул тебе перо Феникса», — напомнил маг, завершив лечение. «А зачем тогда он просил его добыть?» «Желал убедиться, что и я хочу воспользоваться порталом, а не только ты», — неохотно сообщила Феска. «Феникс наблюдал за нами, пока я ее несла, и рассказала Сириану о наших... сложных отношениях. Мор хотел проверить, насколько мы с тобой заодно». «Мне сразу этот старикашка не понравился», — проворчал Кайл, отворачиваясь от девушки и подбирая с пола одну из своих сумок. «Кстати, я могла прикоснуться к Фениксу, потому что у меня доброе сердце», — колко заметила Феска. Кайл фыркнул в ответ и сменил тему. «Мы опять остались без лошадей», — заметил он. «Попробуем их поискать, но вряд ли найдем. Они слишком испугались, когда ожили статуи, и, должно быть, ускакали уже очень далеко». «Ох, но они же пропадут в пустыне!» — воскликнула Феска, поднимаясь с пола. Ноги почти не болели. «А мы в пустыне не пропадем?» — язвительно передразнил Кайл. «Прежде чем думать о лошадях, подумала бы о нас». «Я думаю о нас, в отличие от тебя», — встала в оборону Феска. «Если бы не ты, мы в таком положении не оказались бы. почему ты настоял на том, чтобы Сириан открыл портал посреди пустыни, а не в Серенасе? «Потому что я спешу!» — взорвался Кайл. «Через несколько месяцев день рождения принцессы Салеи. Ей исполнится 18 лет. После этого, по традиции, она обязана выйти замуж». «Какой ужас!» — театрально воскликнула Феска. «Зачем же ты столько времени потратил, вытаскивая деревенскую девчонку из каменных тисков? Иди, беги к своей принцессе, пока она не вышла замуж за кого-нибудь другого!» Кайл тяжело вздохнул и наклонился, чтобы поднять еще одну сумку. «Многое придется оставить здесь», — проговорил он печально. «Овес нам больше не нужен. Обойдемся без бочонка с водой. А вот одеяло надо взять. По ночам в пустыне очень холодно». Феска подобрала перо с пола, чтобы засунуть его на привычное место внутрь книги. Но, открыв «Азы магического искусства», с разочарованием заметила, что некоторые страницы потемнели, а местами даже обгорели, и текст на них разобрать уже невозможно. Поразмыслив, девушка все-таки положила перо между обгоревшими листами, твердо решив, что впредь обязательно будет его сначала доставать, а потом уже просить светить. Обожженная ладонь довольно ощутимо болела. Просить мага вылечить еще и руку Феске не позволяла гордость, а сам он об этом не догадался. Поэтому, молча перенося жжение в пальцах, она принялась собирать в мешок котелки и посуду. «Мы не можем это взять!» — воскликнул чародей, заметив, что она делает. «Налегке мы будем двигаться быстрее. Одеяло, провизия и больше ничего». «Но ты же берешь с собой мешок!» — произнесла Феска, показав пальцем на увесистую торбу, перекинутую через плечо чародея. «Там магические артефакты», — ответил Кайл. «Они могут нам пригодиться». С тяжелым вздохом ученица кинула их скромную утварь на пол. «Свою сумку не оставлю», — заявила она. Перекинув через плечо свернутое рулоном и обвязанное веревкой одеяло, Феска приготовилась к пешему походу до границы Норна. Кайл также закинул на плечо одеяло и взял сумку с артефактами и мешок с провизией. После этого он направил пульсары к выходу, и еще раз взглянув на ужасных каменных истуканов, путники покинули древний заброшенный зал, в котором чуть не погибли.